Глава 12. День 7. «Смотри!» – вытянул руку в сторону свалки один из стражников. Он стоял на каменной стене небольшого пограничного форта и обращался к своему товарищу. «Вижу, старый пост полыхает, да знатно так. Весь, что ли, горит? Нет, тогда бы огонь расползался вширь, а тут, видал, только на одном месте светит. И то правда, на одном. Вот я и говорю, странно это, что дом только один полыхает. Надо начальнику караула доложить, пусть себе на заметку возьмет, а там и начальнику форта доложит. Первый раз вижу, что горит на свалке, не иначе кто-то там бродит. И хорошо, если это команда авантюристов или черные всадники, а то всякое может быть. Ты смотри в оба, а я пойду и доложу, больно час нехороший. Да ты совсем уж по часам не разбираешься, что ли? Время уж утро, ладно бы час волка или совы стоял, а то уже петухи первые прокукарекали и вторые вслед за ними, а ты испугаться вдруг решил. Не, это люди сотворили, но на старом кордоне уже давно никто не рискует появляться, там призраков тьма и все к себе забирают, никакого спасу нет, заманивают как-то и все, нет человека. Это да. А если вдруг эльф забредет или гном? Не знаю. У эльфов души вроде как нет, потому и призраков у них не бывает. А по гномам и вовсе ничего не скажу, как и по другим расам. Нет, у них призраки тоже случаются и намного серьезнее, чем у нас. Так что это не от души зависит. От... не знаю я от чего. Ты десятнику скажи о пожаре, а дальше не нашего ума дело. Ага, ну ты это, бди тут. А то как бы чего не вышло. Иди уже давай, а то взбучку получим оба, если не успеем доложить, и он сам узнает, но без нас. Второй стражник кивнул и, приставив копье к зубцу стены, отправился в караулку ставить в известность о случившемся своего начальника. Хмурый десятник, что как раз в это время решил умыться, выслушал стражника и сказал: «Понял. Ступай, сейчас я умоюсь и выйду, гляну, о чем рассказы говоришь». Минут через 10 десятник, одетый в полную экипировку, поднялся на стену и, приложив руку к шлему, стал внимательно вглядываться в полыхающий в отдалении пожар. «Не как на старом кордоне горит». «Так и есть, господин десятник, точно там», – отозвались оба стражника, преданно смотря на него и ожидая, что тот выдаст им при смене разрешение на пару кружек забористого местного пива. «Давно горит». «Нет, недавно заполыхало». «Ага, значит, кто-то из искателей встрял в неприятность и отбивается почем зря. Надо будет сообщить господину барону, может, он отправит в ту сторону патруль с магом. Не помню, чтобы в старый кордон кто-то по своей воле ходил. Искать там нечего, одни только старые кости валяются, да призраки бродят вместе со слухами нехорошими о том месте». Сокровищ там отродясь не имелось, аномалий ценных тоже никогда не появлялось, да и вообще проклятое всеми богами место, в нем только подыхать хорошо, и то, если не боишься душу в потусторонние чертоги отдать. Оба стражника согласно покивали головами, не спеша отвечать, и вновь посмотрели в ту сторону, где продолжал разгораться пожар. Однако он недолго услаждал их взор своим ярким огнем, а мало-помалу вместе с наступающим рассветом стал угасать, пока совсем не растворился в появившихся утренних лучах солнца. «Сменимся через час, доложу об увиденном. А пока бдите и смотрите, если что изменится, сразу мне докладывайте. Чую, неспроста это все, и как бы еще чего не приключилось. Как есть, все доложим», – отрапортовали оба стражника, и десятник, еще раз бросив взгляд на далекий пожар, от которого остался лишь белесый дым, пошел обратно к себе в караулку. Доложить он бы и сейчас доложил, но начальник форта не любил, когда его подымали с утра новостями о том, что уже произошло и что не требовало его немедленных действий. Жизнь на пограничье со свалкой всегда была насыщена на множество неприятных событий, и напрягаться по каждому пустячному делу не в его правилах. О том знал каждый десятник, да и каждый солдат тоже, а если не знал точно, то уж наверняка догадывался. Докладывать барону о произошедшем непонятном пожаре на старом кордоне десятник пошел уже, когда совсем рассвело, и его сменил другой. Начальник пограничного форта на западе барон фон дер Тот, старый, израненный во многих битвах воин, практически сосланный за свою прямоту на форпост, встретил десятника грозным покашливанием. «Чего тебе, хрипун?» «Извольте доложить, ваша милость, о замеченном со стены происшествии в районе старого кордона». «Чего там еще случилось такого, что вы углядели аж со стены? Призрак увеличился до размеров солнца, или он лопнул с противным звуком, как пьяный мужик в канаве, обожравшийся вареного гороха?» «Пожар, ваша милость, произошел на старом кордоне. Никогда такого не видел, и вот опять». «Что опять? Случилось там неизвестное». «Пожар? Разве это неизвестное?» «Да, ваша милость, все, что случается на старом кордоне, всегда невозможно пояснить. Вот и пожар этот непонятно от чего произошел». «Пожар случается от огня. Значит, дом кто-то поджег, а этот кто-то бродил там. Теперь мы знаем, что на старом кордоне кто-то есть, и, возможно, даже живой. Хотя, если он не совсем дурак, то уже оттуда ушел. Ладно, я понял, пошлю туда дежурный патруль. Пусть проверят, заодно на карту нанесут новые аномалии, если найдут. Они там постоянно бродят с места на место, не на самом кордоне, а вокруг него. Ступай, можешь выдать по кружке пива всей смене. Заслужили, пусть и не совсем». «Есть, ваша милость! Ступай!» – отмахнулся от него барон, задумчиво пожевывая седой ус. О пожарах на старом кордоне он действительно никогда не слыхал, да и кто это сделал, непонятно. Однако удивляться тому, что происходит на свалке, он уже давно не удивлялся. Его форт являлся полноценной крепостью, несмотря на свои малые размеры, а его люди, сплошь старые вояки, могли дать фору любым наемникам, что иногда собирались под знаменами различных воинств. Маги тоже имелись, но с ними всегда больше проблем, чем пользы. Почти неделю назад на свалке произошел прорыв, как доложил один из магиков, что следил за возмущениями магического поля. В их мир прибыл кто-то из одного из параллельных миров, хорошо развитых технически. Надо будет глянуть на его останки, когда их найдут. Если найдут, конечно. А все же интересно, кто это поджег один из домов на старом кордоне. Надо бы сегодня отправить патруль на то место. Пусть разведают, что к чему, если успеют до вечера обернуться туда и обратно. «Вызовите мне Леонардо, дело есть», — крикнул барон слуге и пошел завтракать. На завтрак к нему пришел командир отряда ловцов Леонардо. «Пожар ранним утром был на старом кордоне. Собирай отряд, проверь, что там случилось, что сгорело. Да и вообще, как там дела? Давно уже в ту сторону никто не ездил». Леонардо, тощий и высокий молодой человек с вечно недовольной гримасой на лице, был сослан в форт из-за какой-то серьезной провинности и не горел желанием совершать подвиги во славу короля и барона фон дер Тота. Но в то же время магом он был сильным, а также изворотливым, а других здесь и не держали, и дело свое он знал крепко. «Там аномалии новые появились, напрямую не проедем». «Ну так езжай по кривой, раз напрямую не можешь. По кривой мы не успеем до ночи вернуться». «И что ты предлагаешь? Не ехать?» «Мы поедем, но не до кордона. Проверим дорогу до него, посмотрим, что там да как. Заодно разведаем все окрестности. Может, поймаем кого из искателей или врагов, а то и найдем что полезного. А аномалии завтра успокоятся и дадут дорогу напрямую. Сутки нужно подождать, тогда и проедем». «За целые сутки многое может измениться», – проворчал барон. «Может, от поджигателя и костей не останется». «Ладно, пусть будет так. Не найдем костей, найдем нового призрака». «Не боишься, что окажется сильнее предыдущих?» «Не боюсь, у меня на них средства заветные есть». «А что ж тогда не извел до сих пор всех призраков?» «Так дорогое очень и единственное. Можно использовать только в случае крайней нужды, а пока не требуется». «Все тебе в крайней нужде. А дело на месте стоит». «Дело никогда на месте не стоит, оно всегда впереди бежит, а я за ним иду». «Ну-ну, ты о деле не забывай, мы здесь не для того сидим, чтобы кашу жрать да со стен поплевывать. Не ровен час ринется на нас расплодившаяся свора тварей диких да опасных. Тошно всем от того станет. Поверьте, ваша милость, есть в нашем мире гораздо хуже места. Однажды я был в землях эльфов, что к северу от королевства, и... «Хватит!» — резко оборвал его барон. «Я вдоволь наслушался твоих историй, и они мне уже оскомину набили. Ты дело, дело, и ступай смело, а мне не досуг с тобой болтать. Пора бы приговор вынести тем оборванцам, кого ты поймал вчера». «Слушаюсь, милорд», — слегка поклонился Леонардо и добавил. «Я могу идти?» «Иди. Готовь отряд и выступайте. Расскажите, что видели там». «Слушаюсь, милорд». Очнулся я, когда солнце уже перевалило зенит, что нисколько меня не удивило. Меня вообще трудно чем-то удивить здесь, но то ли еще будет. Тело ожидаемо болело, хотя я чувствовал себя намного лучше, чем утром, и все благодаря выпитым лекарствам, или, как их тут называют, зелья и эликсиры. Сундучок еще казался полным всякими лечебными средствами, и я в него еще не раз загляну, вынужденно, конечно. Лечебные средства для тела я выпил теперь бы с головой разобраться, но пока обрывки знаний и чужих мыслей, что гудели в моей голове подобно стае рассерженных пчел, отбивали всякое желание разбираться с ними. Это было и непривычно, и очень болезненно, но и выбора у меня нет, если я хочу выжить. А вообще удивительно, насколько много я узнал за вчерашнюю ночь и сколько мне еще предстоит узнать, используя все, что я нахватал своей головой от призраков, ведь пойманные в ловушку инфернальной аномалии люди были самыми разными, подчас с весьма необычными знаниями. Вот кого среди призраков не имелось, так это гномов и эльфов, о существовании которых я уже знал. Почему были только людские призраки, не знаю, потом узнаю как-нибудь, если это будет важно для меня, а пока нужно поесть и отправиться в дальнейший путь. Открыв сундучок, я глянул, что в нем есть для меня полезного и лечебного в моем нынешнем состоянии, и остановился на зелье восстановления сил, заодно взяв зелье повышенной выносливости. Одно я выпью сейчас, а другое чуть позже, чтобы тянуть свой мотоцикл дальше. Осторожно спустившись вниз, я убедился, что за прошедшее время ничего вокруг не изменилось. Выпил первый флакон и начал собирать дрова для костра, заодно я осмотрел все вокруг, чтобы убедиться, что я довел дело до своего логического конца, и мне больше ничего здесь не угрожает. Я разжег костер и, поставив на огонь жестянку с водой, отправился на пепелище. В небе светило солнце, а дождь, что шел вчера мелкой моросью, уже давно закончился. Дойдя до пепелища минут за 10, я глянул на свои часы и понял, что их по факту у меня больше нет. С ними что-то произошло, и хоть они внешне казались целыми, но стрелка бегала по кругу, как сумасшедшая, иногда замирая, а потом вновь начиная свой бег, и буквально на моих глазах оторвалась от оси, чтобы свалиться на циферблат. «Все, кина не будет, часы сломались», — грустно перефразировал я известную киноцитату. «Ладно, я на другое и не рассчитывал. После таких событий ломается все, не только часы. Авось пригодятся на подарок или в качестве неизвестного артефакта». Дойдя до места, где вчера располагался дом с привидениями, я внимательно осмотрел его и стал ворошить подобранной палкой большие кучи пепла. Топор я вчера благополучно потерял, но это закономерный финал, когда бьешься один на один с неизведанным. Как мне вообще выжить удалось? Оглядев пожарище, я убедился в том, что дом, ставший моей невольной западней, полностью сгорел, даже обугленных стен не осталось, а сам подвал засыпало пеплом, кусками непрогоревших бревен и всяким мусором. Кое-где виднелись куски костей, что не сгорели вчера от пожара, и хорошо бы их собрать и захоронить в подвале, но сил и желания заниматься подобным у меня не нашлось. Неожиданно взгляд наткнулся на горку оружия, что я вчера снес перед зданием и о котором благополучно забыл. За то время, пока я спал, его никто не тронул, и оно как лежало на земле, так и продолжало лежать. «Так-так-так, что тут есть хорошего?» – невольно сказал я вслух и начал перебирать небольшую кучу. Особой радости от него не испытывал, потому как холодное оружие мне чуждо само по себе. Вот автомат или, на крайний случай, пистолет, вот то было бы дело, но их нет. К тому же я не умел им пользоваться профессионально, так потыкать и доударить чисто интуитивно. Но никаких приемов я не знал, даже получив информацию от призраков. А не знал я приемы по одной простой причине, потому что навыки не передаются даже с чужой памятью. Вот название, типы, металл, об этом я узнал. А как фехтовать найденным, это я смогу, только получив уроки фехтования, либо научиться самому в меру своих способностей. По этой самой причине я выбрал из общей кучи короткое метательное копье, длина которого позволяла и обороняться им в случае чего. Более длинных я не нашел, да и пользоваться не смогу, слишком непривычно. Кроме копья нашелся и щит, небольшой, круглый, его я тоже решил взять с собой, потому как на вид прочный, а по весу легкий. Сделал он, как мне показалось, из местного сорта дерева, что отличалось и прочностью, и малым весом. В куче оружия нашлось место и мечам, и особенно ножам и кинжалам. Я долго перебирал для себя что-либо из них достойное, так как уже имел понятие, какой металл лучше, какой хуже, да и просто рейтинг мечей понимал. К сожалению, ничего достойного я себе не нашел. Никаких тебе дорогих мечей из белого орехалка с зачарованным лезвием я не обнаружил. Нашелся лишь один из черного орехалка, да и тот, видимо, шел довеском к обычной стали. Сам клинок оказался прямой, классического варианта, только кончик лезвия оказался у него скругленным. А вот с кинжалом мне повезло, и я нашел хоть и небольшой, но весьма изящный, правда, не из дорогих материалов, а просто из хорошей стали. Зато зачарованный на остроту, такой не затупится никогда. Ну и довеском нашел один метательный нож. Все остальное тоже имело ценность, но небольшую, и тащить придется на себе, что глупо. Еще раз оглядев все вокруг, я случайно заметил маленький светящийся шарик, что плясал в паре сантиметров от меня, совсем недалеко от подвала. Кажется, я нашел артефакт этой гребаной аномалии. Будет мне хоть что-то от нее. Это действительно оказался артефакт. Взяв его в руки, я посмотрел на серебристую сферу, и у меня в голове всплыла информация, что это очень редкий артефакт, а его стоимость превышала все мыслимые границы. За него легко могли убить, а то и не один раз, так сказать, потому как он использовался для управления другими и, будучи встроенным в какой-либо предмет, становился ретранслятором воли владельца этого предмета. Такой проще уничтожить, чем продать, но, как у каждого артефакта, у него имелся один нюанс. Если его находил тот, кто уничтожил аномалию, то на него не действовал эффект от этого артефакта, и забрать его у него не по своей воле было очень проблематично. К тому же он мог предупредить о злых намерениях по отношению к первому владельцу. Так как сам артефакт оказался совсем небольшим, то я его сунул в ножны от какого-то кинжала и привесил их себе на пояс вместе с ножнами от найденного меча. Кинжал повесил тоже, только подходящих ножен для него не нашлось, а метательный нож просто сунул в мотобот. Ох, чует мое сердце, что еще день-два, и всю одежду можно будет выкидывать и искать новую, как и ботинки. Не выдержали они этих 6 дней в местном мире? И если от куртки остались практически одни лохмотья, как от штанов, то ботинки еще держались, но я чувствовал, что недолго им осталось. Однако не буду о грустном. Пока есть силы и желание, можно и голодранцем походить. От этого, как я слышал, не умирают. Умирают от острого железа в бок, да от холода и голода. Кстати, о голоде. Вернувшись к костру, я выпил 3 кружки сладкого какао и мог бы еще. Но сахар закончился, как и конфеты, больше ничего из еды у меня не осталось, в деревне тоже я ничего не нашел, жевать оставшийся сухой чай можно, но он не питательный ничуть, поэтому надо искать еды, Благо, о местных ягодах я уже знал, теперь осталось за малым найти их. Да и пора в путь-дорогу, тем более я уже с оружием. Посмотрев на найденный меч, я немного засомневался в нем. Все же острота уже не та, благо не ржавый, просто потому что в сталь добавлен черный орехалк, что не дает ему ржаветь, а кроме того придавал гибкость клинку, не позволяя ему сломаться при сильном ударе. Ну и вес. Правда, против желтого или белого он не пойдет, те просто перерубят его, особенно из белого орехалка. Но я не воин и, надеюсь, им не стану, мне бы выжить хотя бы и заняться ремонтом техники или добычей природных ресурсов или еще чем, к чему мои мозги предрасположены. Поворошив угли кострища, я думал, где бы найти еды и как запустить двигатель моего байка. Какие-то неясные мысли на этот счет у меня уже сквозили в голове. Имелись и догадки, как это сделать, но вот все вертелось и вертелось, но никак не хотело срастись в единое целое. Рассовав все найденное по кофрам, я заодно проверил их содержимое, наткнувшись на алюминиевые банки. Вот зачем я их вожу? Хотел было выкинуть их, а с другой стороны, они же легкие, места пусть и занимают много, но я ничего с собой и не беру, ни картошку, ни железо. Пожав плечами, я закрыл кофр и, достав из кармана зелье выносливости, выпил его одним глотком. Да там жидкости на один глоток и было. Терпкая, со вкусом лайма и горчицы микстура тяжело провалилась внутрь, меня чуть не стошнило от этого гадкого зелья. С трудом подавив тошноту, сглотнул один раз, второй, и она отступила. А еще через несколько секунд я стал ощущать необычный прилив сил. Понятно. Значит, пора. Дорогу я себе наметил в общих чертах, ехать лучше в том же направлении. Вон ведь дорога идет, заросшая, правда, но она же есть. Значит, в той стороне будут и люди, просто перестали сюда ездить после того, как здесь призрачная аномалия образовалась. Вот и все. А теперь я к ним в гости, пожалуй. Здрасте, а вот вам пришелец из другого мира. Примите меня и смотрите, не пытайтесь убить, а то знаю я вас. Глупые мысли кружились у меня в голове еще, наверное, с полкилометра, пока я не увидел, что дальнейший путь будет несколько затруднен. С некоторого времени, а вернее с этой ночи, я стал чувствовать аномалии, не слабенько, но чувствовать, и вот сейчас передо мной, на бывшем, чуть было не сказал, колхозном поле, располагались единым фронтом различные аномалии. Все они оказались не похожи друг на друга, все небольшие, некоторые даже совсем мелкие. Над одними мерцал воздух, выдавая их, других выдавала жухлая трава, придавленная самым неестественным образом, третьи выдавала еще что-то. Короче, не проехать тут мне никак, не нарвавшись на десяток аномалий с предсказуемыми последствиями. Оглянувшись кругом, я понял, что не знаю, куда дальше двигаться. Назад и не хотелось, вперед нельзя, влево или вправо практически невозможно из-за тяжелого мотоцикла, который я вынужден тянуть с собою. Остановившись, я стал искать правильную дорогу и упустил тот момент, когда аномалии буквально одним скачком вдруг оказались возле меня и даже не возле, а уже вокруг. Осталось им только залезть на меня и сожрать, и я почти угадал. Нет, никто на меня не залез, а вот на байк одна из них взобралась и заплясала на нем, осыпая меня и его мелкими искорками. Мой справочник в голове молчал, не зная, что это за аномалия. Я сам по себе, собственно, тоже не имел ни малейшего понятия. Пришлось громко ругаться, причем вслух, но маты, такие довольно рядовые словечки, как «сволота» и «дерьмо», не тронули аномалию ни в малейшей степени. Хотя я сказал несколько ругательств и на всех местных наречиях, которые знали призраки. Результат оказался ожидаемым, то есть никаким. Блин. Что же делать?